Пэл тащил по улице тяжелую сумку. Он постоянно перекладывал ее из руки в руку, но уже чувствовал, что мышцы начинают болеть. К счастью, он был лишь в одном квартале от небольшого двухэтажного склада, который Цербер использовал в качестве своей базы на Омеге. Склад удачно располагался рядом с небольшим космопортом в районе, принадлежащем когтям, банде наемников, состоящей преимущественно из турианцев. Пэл принципиально не любил работать с инопланетными группировками, но когти предоставляли одну из лучших возможностей для свободных наемников на Омеге обрести почву под ногами. Склад имел отличное расположение. Близость к космопорту позволяла небольшим судам прилетать и улетать, не привлекая излишнего внимания. К тому же они находились вблизи монорельса, который связывал несколько районов города. Когти требовали высокой платы за землю и защиту, но они не задавали никаких вопросов и не совали нос в чужие дела. Они также были одной из немногих группировок, сильных настолько, что могли надежно удерживать свои владения. Это снижало вероятность бунтов и восстаний, которые иногда вспыхивали в менее стабильных районах Омеги. Хотя данный район официально считался турианским, на улицах встречались и представители других рас. Мимо него прошла пара батрианцев, бросивших на столь ненавидимого ими человека и его ношу осторожный взгляд. Одинокий ханар проплыл рядом, задев его за плечо. Пэл инстинктивно попытался уклониться от его длинных, волочащихся щупалец. Здесь было даже несколько людей, рассредоточенных в толпе, хотя ни один из них и не работал на Цербер. Пятеро мужчин и три женщины, приписанные к команде Пэла, почти все время оставались на складе, особенно теперь, когда у них появился пленник, которого нужно было допрашивать. Ему оставалось пройти лишь пару метров до двери склада, когда из тени выступила знакомая фигура. «Что в сумке, приятель?» — спросил Голо. «Как ты нашел это место?» — требовательно спросил Пэл, поставив сумку на землю и как бы невзначай положив руку на бедро, чуть выше кобуры с пистолетом. «Я следил за тобой», — признал гварианец. Найти это место не составило труда. Пэл не знал, умели ли гварианцы ехидно улыбаться. Но он вообразил себе самодовольную ухмылку под маской шлема этого инопланетянина. В общем-то, ему было мало дела до Гула. Тот не представлял собой угрозы тому, чем они занимались. Но ему не нравилось, когда за ним шпионили. Особенно, когда за ним шпионил инопланетный вор-попрошайка. «Что ты здесь делаешь?» «У меня есть для тебя еще одно деловое предложение», — ответил Гула. Пэл состроил недовольную гримассу. «Я все еще не разобрался с нашим последним делом», — сказал он ему. «Тот пилот, которого мы захватили на кварианском корабле, не желает говорить нам нужные коды». «Ты должен понять культуру странствующего флота», — объяснил Голо. «Кварианцев отвергают практически все прочие расы. Они могут полагаться лишь друг на друга, если хотят выжить. С ранних лет детей учат ценить и уважать семью и общество, а верность своему родному кораблю ценится превыше всего». «Неудивительно, что они вышвырнули тебя». Пэл не мог сказать, задело ли Голо его замечание или нет. Реакция кварианца осталась за его маской. Когда он вновь заговорил, слова его звучали так, будто он не слышал этого оскорбления. «Я удивлен, что ты не смог вытянуть из него информацию. Я полагал, ты хорошо знаешь, как заставить пленника заговорить». «Пытка не очень-то помогает, когда твой пленник бредит и страдает галлюцинациями», — ответил Пэл. В его голосе прозвучало чуть больше оборонительных ноток, чем он того хотел. «Должно быть, он подцепил какой-то вирус. Теперь он сходит с ума от лихорадки. Это, вероятно, произошло, когда ты разбил его маску». «Позволь мне компенсировать убытки», — ответил Голо без тени тревоги в голосе. «Я не думаю, что ты захочешь отказаться от моего нового предложения. Может, мы войдем внутрь и поговорим?» «Ни в коем случае», — крикнул на него Пэл. «Жди здесь, я вернусь через 5 минут». Он поднял сумку, а затем пристально уставился на кварианца, пока тот не отвернулся. Убедившись, что инопланетянин не смотрит, он ввел шифр на кодовом замке двери и вошел внутрь. Обратно он вышел через 10 минут, но Голо по-прежнему ждал его. В глубине души Пэл надеялся, что тому надоест ждать, и он уйдет. «Мне все еще интересно, приятель», — обратился к нему кварианец. «Что было в той сумке?» «Не твое дело, и никакие мы с тобой не приятели». В действительности, в сумке были всего-навсего обычные продукты. На базе имелся полный запас провианта и сухого пайка, но так как эта еда предназначалась исключительно для выживания в экстренных ситуациях, она была пресной и безвкусной. Совершенно случайно, в нескольких кварталах отсюда Пэл наткнулся на магазин, торгующий традиционной человеческой едой. Каждые 3 дня он выбирался на монорельсе в этот магазин и покупал там достаточно еды, чтобы его команда оставалась сытой и довольной. Это стоило приличных денег, но он легко мог убедить церберов пойти на подобные траты. Люди заслуживали настоящей человеческой пищи, а не какой-то переработанной инопланетной бурды. Не было ничего страшного в том, чтобы поделиться этой информацией с кварианцем, но Пэл не хотел сближаться с ним. Ему было на руку, чтобы голос сомневался. «Ты сказал, у тебя какое-то предложение», – торопливо произнес он. Голо огляделся вокруг, явно нервничая. «Не здесь. Найдем укромное место». «Как насчет того казино, в котором мы говорили в прошлый раз? Логово Фортуны?» Кварианец покачал головой. «В том районе как раз сейчас идет борьба за лидерство. Батарианцы пытаются выдавить оттуда волосов. Слишком много пальбы и взрывов на мой вкус». «Вполне в порядке вещей, черт возьми», – подумал про себя Пэл. «Насилие неизбежно там, где разные расы пытаются жить бок о бок», – произнес он вслух, цитируя известную поговорку церберов. «Если Альянс когда-нибудь поймет это, нам больше не нужны будут такие люди, как призрак». «Мое предложение весьма соблазнительное», – заверил его Голо. «Уверен, когда ты услышишь подробности, ты и заинтересуешься». Пэл просто скрестил на груди свои мощные руки и пристально глядел на кварианца, ожидая. «Это связано с коллекционерами», – прошептал Голо, слегка поддавшись вперед. После долгой паузы Пэл вздохнул и повернулся к двери склада. «Ну ладно, пошли внутрь».